Эпилог. Я практически не сплю. Плохо перенеся перелет, никак не могу успокоиться. Какое-то внутреннее неудовлетворение тревожит меня. Встреча с инвестором должна состояться ровно в полдень, а часы предательски показывают 10 утра. У меня есть немного свободного времени в запасе. Выйдя из номера гостиницы, я решаю прогуляться по окрестностям Мейджора, второго по размеру города нашей страны, который от Крейгена отделяет 6 часов полета. Иду по улочкам и сворачиваю в парк. Весна радует приятной погодой. Птицы, щебечущие на ветвях деревьев, невольно расслабляют и настраивают на позитивный лад. Я шагаю медленно, разглядывая достопримечательности и наблюдая за прохожими. Впереди идет девушка, и меня на пару мгновений будто парализует. Она невысокого роста, волосы темные и короткие. Солнцезащитные очки скрывают лицо, немного спадая на нос, но мне все равно видны ее высокие скулы, курносый нос и губы. Незнакомка разговаривает по телефону, а потом вдруг громко предлагает собеседнику: «Давай сегодня вечером пересечемся». Этот голос. По моему телу пробегает табун мурашек. Я не могу поверить собственным ушам, ведь передо мной Оливия. Ноги не слушаются меня, я ускоряю шаг, невольно устремляясь навстречу девушке, подбегаю, теряю контроль и крепко ее обнимаю. «Господи, Оливия!» — восклицаю я, вдыхая все тот же аромат духов, смесь цитрусов, манго и ванили. Сердце щемит в груди от воспоминаний. «Что вы себе позволяете?» — вскрикивает она и отталкивает меня, затем говорит своему собеседнику: «Я тебе перезвоню». Отключившись, девушка вытаскивает наушники из ушей, снимает очки и изучающе разглядывает меня. Карий цвет глаз теперь скрывают синие линзы, а огненные локоны — прямые и темно-каштановые. «Вы в своем уме?» — она грозно сдвигает брови. «Оливия», — повторяю я ее имя, не в силах подобрать слова, — «это я, Майкл. Ты что, не помнишь меня?» «Нет», — отвечает она и отходит на пару шагов. «Вы, конечно, похожи на моего мужа, однако его зовут не Майкл». «Мужа? Ты теперь замужем?» «Уйдите с дороги, я вас не знаю». Она отворачивается и устремляется дальше по улице. «Постой! Прошу я и спешу следом». «Что еще? Ты правда меня не помнишь? Чего вдруг я должна вас помнить?» «Я ничего не понимаю. Это точно Оливия, но почему она меня не помнит?» Я хмурюсь и уточняю: «Простите, я, возможно, ошибся. Вас зовут Оливия Кларк?» «Нет, я Мия Эванс». Я начинаю искать фотографию в телефоне. Девушка заметно нервничает и постепенно ускоряет шаг. Я же, не сбавляя скорости, следую за ней. Найдя нужную фотографию, останавливаю ее, перекрыв ей путь. «Господи, вам говорили, что вы очень назойливы. Прошу, просто взгляните на фотографию». Она берет телефон и смотрит на экран, не проявляя никаких эмоций. «И что?» «Как что? Вы же похожи, как две капли воды. Не замечаете?» «Ну да, похожая на меня девушка. И что такого? Вы тоже очень сильно смахиваете на моего мужа», бросает она и складывает руки на груди. Ее легкое весеннее платье, поверх которого наброшена кожаная куртка, треплет ветер. Она выглядит прекрасно. «Мне теперь вешаться на вас». «Как зовут вашего мужа?» «Я что, на допросе?» Толкнув меня в плечо, девушка идет дальше. «Оливия, то есть Мия, постойте!» «Ну что еще?» Я вновь догоняю ее и, идя спиной вперед, пытаюсь хоть как-то понять, прикидывается она или в действительности ничего не помнит. «Вы работали редактором в Крейгене?» «Не помню такого». Недоумевая, я смотрю ей в глаза. Глаза являются зеркалом души человека, поэтому если они лгут, это становится очевидно. Вот только она говорит правду. С горечью осознаю я, пока девушка с неодобрением смотрит на меня. «Я вообще никогда не была в Крейгене. А как же ваша трудовая деятельность?» Она раздраженно стучит каблуками и явно испытывает ко мне неприязнь. До сих пор не понимаю, почему вы идете спиной вперед? Неужели вам так комфортно? Нет, просто так лучше видно, врет человек или нет. Мия останавливается, но ее взгляд довольно спокоен. Чего вы от меня хотите? Я не понимаю, почему ты не помнишь меня? Быть может, мы просто никогда не были знакомы? Ее слова ошарашивают меня. Мия? Эванс? Почему Оливия сменила имя и обо всем забыла? До свидания. Прощается она и уходит прочь, исчезая среди проходящих мимо людей. Стоя на месте, я провожаю ее взглядом, не веря в происходящее. Другой город, другое имя, другая фамилия. Упоминание, что ее муж похож на меня, проговариваю про себя, пытаясь как-нибудь все осмыслить. С того страшного дня прошло полгода. Ровно столько я ее ищу, не теряя надежды, что она жива. В той перестрелке погибли многие. Я верил, что Ви жива, потому что хотел в это верить. И вот мы вроде бы встретились. Но неужели я и впрямь потерял ее навсегда? Или же что-то произошло? Отчего она просто все позабыла?